Глубокая мысль номер один. Погонишься за звездами, кончишь жизнь в аквариуме золотой рыбкой. Насколько мне известно, взрослым случается иногда задуматься о своей бездарной жизни. В таких случаях они начинают стенать, бестолково метаться, как мухи, которые тупо бьются и бьются о стекло, чахнуть, страдать, переживать и удивляться, как занесло их туда, куда они вовсе не стремились. У самых умных эти причитания превратились в ритуал. О, презренное, никчемное, буржуазное прозябание! Такие циники попадаются среди папиных знакомых. Сидят в гостиной за столом и вздыхают с самодовольным видом. Эх, где мечты нашей молодости? Развеялись, как дым. Такая сволочная штука жизнь. Ненавижу эту их фальшивую мудренность. На самом деле они ничем не отличаются от остальных. Такие же ребятишки, которые не понимают, что с ними случилось. Им хочется плакать, но они пыжатся и корчат из себя больших и крутых. Между тем, понять совсем нетрудно. Беда в том, что дети верят словам взрослых, а когда сами взрослеют, в отместку врут собственным детям. Взрослые знают, в чем смысл жизни. Вот всемирное вранье, в которое все обязаны верить. А когда станешь взрослым и поймешь, что это неправда, уже поздно. Тайна так и останется неразгаданной, а энергии больше нет. Вся она давно растрачена на глупейшие занятия. Что было не так горько, приходится притворяться, делать вид, будто не видишь, что никакого смысла в твоей жизни не обнаружилось, и обманывать детей в надежде убедить самого себя. Все, с кем общаются мои родители, прошли один и тот же путь. В молодости старались выжать все, что можно из своих мозгов, воспользоваться преимуществом хорошего образования и выбиться в элиту, а потом всю жизнь давались диву. Почему такой многообещающий дебют привел к такому убогому существованию? Люди пускаются в погоню за звездами, окончают тем, что трепыхаются, как золотые рыбки в аквариуме. Так не проще ли, спрашивается, с самого начала учить детей, что жизнь абсурдна? Пусть это несколько омрачит детство, зато сбережет немало времени в зрелости, да еще, между прочим, предохранит от душевной травмы. Я имею в виду аквариум. Мне 12 лет, и я живу в доме номер 7 по улице Гринель, в роскошной квартире. У меня богатые родители, богатая семья, и, значит, теоретически мы с сестрой тоже богатые. Мой отец раньше был министром, сейчас он депутат. А когда-нибудь, глядишь, взлетит на самый верх и будет попивать казенное венцо в особняке Лассе. Мать, ну, она не блещет интеллектом, зато очень образованная. Доктор филологических наук. Так что пишет приглашение гостям без единой ошибки и вечно пристает к нам с литературными намеками. «Коломбо, не строй из себя госпожу де Германт. Ах, золотко мое, ты настоящая Сан-Северина». Но, несмотря на такое везение и богатство, я давно знаю, что конец один — аквариум. Откуда знаю? Дело в том, что я очень умная. Просто зверски. По сравнению с ровесниками и говорить нечего. Но поскольку мне вовсе не хочется, чтобы это было заметно, в семье, где умственные способности ценятся превыше всего, одаренному ребенку не дадут спокойно жить. Я как могу, стараюсь в школе поменьше проявлять свои таланты, и все равно по всем предметам первое. Можно подумать, что симулировать нормальное развитие, когда ты в 12 лет соображаешь на уровне выпускного филологического класса, ничего не стоит. А на деле ничего подобного. Казаться глупее, чем ты есть, ужасно трудно, хотя, по крайней мере, не сдохнешь со скуки. Ведь чтобы понять и усвоить то, что объясняют в школе, мне требуется совсем немного времени. И неизвестно, куда девать остальное. А тут я все время занята, играю роль типичной отличницы, чтобы было все как полагается. Тот же стиль, те же слова, повадки, вкусы, эти же мелкие ошибки. Я внимательно изучаю все письменные работы Констанс Борель, второй ученицы в классе, по французскому, математике и истории, и мотаю на ус, что и как делать мне. Во французском должно быть связанное изложение и правильное написание. В математике — механическая запись бессмысленных действий, а в истории — перечисление событий, разбавленное логическими связками. Даже если сравнивать со взрослыми, большинство из них далеко не так умны, как я. Таков факт. Гордиться тут нечем, моей заслуги в этом нет. Но в аквариум я уж точно не попаду. Таково мое непоколебимое решение. Судьба, даже такой способной, яркой личности, как я, незаурядная и превосходящая основную массу людей, заранее предопределена. И это обидно до слез. Почему-то никому не приходит в голову, что если жизнь не имеет смысла, то нет никакой разницы. Добьешься ли ты в ней блестящего успеха или окажешься неудачником? Разве что будет житься полегче, да и то. Разумному человеку успех приносит разочарование, тогда как посредственность всегда питает какие-то иллюзии. Для себя я твердо все решила. Я уже скоро выйду из детского возраста, и, несмотря на то, что знаю, Какая жалкая комедия наша жизнь. Вряд ли сохраню трезвость мысли до конца. В людях заложена вера в то, чего нет, потому что они живые существа, и не хотят страдать. Вот мы и стараемся изо всех сил внушить себе, что есть некие высшие ценности, которые якобы придают жизни смысл. И при всем своем могучем интеллекте я не знаю, как долго смогу противиться этой биологической потребности. Выдержу ли горькое сознание того, что жизнь бессмысленна, когда мне придется включиться во взрослые гонки? Не думаю. Потому-то я и решила в конце этого учебного года, в день, когда мне исполнится 13 лет, то есть 16 июня, я покончу с собой. Заметьте, трубить об этом будто о каком-то отважном и дерзком деянии я, конечно, не собираюсь. Наоборот, мне нужно, чтобы никто ничего не заподозрил. У взрослых истерическое отношение к смерти. Они придают ей непомерную важность, разводят вокруг нее всякие церемонии, тогда как это самая обычная вещь на свете. Лично для меня имеет значение не то, что я умру, а то, как это произойдет. Моя японская жилка, естественно, склоняет меня к харакири. Под этой жилкой я разумею свою любовь к Японии. Как только у нас в школе начался второй язык, я выбрала, само собой, японский. Правда, учитель попался не ахти. По-французски говорит так, что ни слова не разберешь. И большую часть урока растерянно чешет в затылке. Но есть приличный учебник, и я уже неплохо продвинулась с начала года. Надеюсь, еще несколько месяцев и смогу читать свои любимые манги в оригинале. Мама не понимает. «Как это такая умная девочка, как ты, может читать манги?» Я даже не пытаюсь объяснить ей, что слово «манга» по-японски означает просто «комикс». Пусть тебе думают, что я сдвинулась на молодежной субкультуре. В общем, я рассчитываю через пару месяцев прочесть по-японски «Танигуча». Однако, возвращаясь к нашему предмету, надо успеть до 16 июня, потому что в этот день я кончаю с собой. Правда, не по-японски. Харакири — это, конечно, прекрасно и благородно, но очень уж больно, а мне не хочется мучиться. Мучительная смерть не для меня, наоборот. По-моему, если решаешь умереть, и тем более считаешь, что смерть в порядке вещей, то нужно все сделать безболезненно. Смерть должна быть незаметным переходом, мягким скольжением в вечный покой. Некоторые выбрасываются из окна с пятого этажа, травятся кислотой или вешаются. Как глупо. И даже, я бы сказала, непристойно. Ведь умираешь для того, чтобы не страдать. Я к своему уходу готовлюсь основательно. Вот уже целый год каждый месяц беру по таблетке снотворного из коробочки в маминой спальне. Она употребляет их в таком количестве, что верно не заметила бы, даже если бы я таскала по штуке в день. Но я предпочитаю не рисковать. Когда задумываешь что-то, чего, скорее всего, никто не одобрит, надо соблюдать крайнюю осторожность. Иначе не успеешь оглянуться, как окружающие набросятся и не дадут тебе исполнить самое заветное желание, вопя при этом о смысле жизни, человеколюбии и прочем идиотизме. Или вот еще о том, что детство свято. Короче говоря, я шаг за шагом приближаюсь к 16 июня и не испытываю никакого страха. Разве что легкие сожаления. Но в целом мир не создан для принцесс. Однако же все это вовсе не означает, что, задумав самоубийство, обязательно надо киснуть, как гнилой помидор. Совсем наоборот. Не важно, что умрешь. Не важно, в каком возрасте. Важно, за каким занятием тебя застанет кончина. Герои Танигучи умирают во время восхождения на Эверест. У меня нет ни малейшего шанса штурмовать Чигариле Гранжарас до 16 июня. Поэтому моим Эверестом будет интеллектуальная высота. Я задалась целью продумать до тех пор как можно больше глубоких мыслей и записать их в тетрадь. Пусть ничто не имеет смысла, но почему бы уму не поизощряться на эту тему? А поскольку во мне сильна японская жилка, я усложнила себе задачу. Каждая глубокая мысль должна быть облечена в форму миниатюрного японского стихотворения «Хокко» из трех стихов или «Танка» из пяти. Больше всего мне нравится «Хокко Басё». «Хижина рыбака. Замешался в груду креветок одинокий сверчок». Это вам не тесный аквариум, а настоящая поэзия. Но в мире, где я живу, поэзии гораздо меньше, чем в хижине японского рыбака. По-вашему, нормально, когда четыре человека занимают квартиру в 400 квадратных метров, тогда, как множество других людей, среди которых очень, может быть, есть проклятые поэты, не имеют приличного жилья и ютятся десятером на двадцати? Когда прошлым летом в новостях передали, что несколько африканцев погибли из-за того, что их битком набитый дом загорелся от брошенной на лестнице спички, я подумала вот что. Эти люди каждый день тычутся в стенки своего аквариума, и никакие сказки не заслонят очевидной реальности. А мои родители и сестра в своей 400-метровой квартире, заставленной мебелью и увешанной картинами, воображают, будто плавают в океане. Так вот, 16 июня я постараюсь напомнить им об их сардиньем уделе. Возьму и подожгу квартиру с помощью разжигательной жидкости для барбекю. Заметьте, я не убийца. Я это сделаю, когда в квартире никого не будет. 16 июня — суббота, а в субботу вечером Коломбо отправляется к Тиберу, мама на йогу, а папа в свой клуб. Дома остаюсь одна я. Кошек выпущу в окно и заблаговременно вызову пожарных, чтобы обошлось без жертв. А сама спокойненько улягусь в маминой кровати и проглочу свое снотворное. Может, лишившись квартиры и дочери, они задумаются о мертвых африканцах.